Бодрствование, короткий отдых, сон. Ежедневная смена света и темноты задает основной ритм нашего сна. Однако есть множество других факторов, влияющих на время засыпания и продолжительность сна. То есть не существует какого-то одного заданного природой времени. В историческом аспекте ночь не была естественным периодом покоя. Она грозила всяческими огромными опасностями, требовала особой охраны от врагов и диких зверей. И до того, как машины и твердо установленное рабочее время начали навязывать нам свой ритм жизни, сутки делились на несколько фаз покоя и сна, и даже ночью бывали периоды бодрствования. Так называемый моноблок, при котором сон протекает одной сплошной фазой и не прерывается бодрствованием, привычка, появившаяся в нынешнее время и связанная с ритмом нашего современного общества, с его разделением труда. Организация сна у некоторых африканских и азиатских народов, чей образ жизни не подчиняется суровому диктату распределения времени, свойственному нашему миру, помогает понять, как это происходило, вероятно, и у нас когда-то, когда сон подчинялся совсем другим правилам. Одни люди встают по ночам, болтают друг с другом или следят за тем, чтобы не погас огонь, другие спят. Японцев часто можно видеть спящими днем на работе и даже в метро, потому что они мало спят ночью, у них другой ритм сна. Кроме того, у них сон на людях кажется не таким предосудительным, как у нас. И наоборот, эти сравнительные исследования вовсе не означают, что мы должны сразу же отказаться от наших привычек организации сна. Сегодня мы знаем, что глубина и продолжительность сна зависит от времени года, климата и погоды, а также от индивидуальных особенностей человека, его возраста и здоровья. Примером того, как климатические условия влияют на организацию сна, может служить сиеста. Продолжительный дневной сон, принятый в некоторых странах Средиземноморья, который продолжается часа два, то и дольше. В течение дня возникает желание поспать, потому что организм устает от высокой температуры или от обильной еды. Если в жарких странах сиеста оправдана тем, что люди там раньше встают, поздно ложатся и недолго спят ночью, то в Центральной и Северной Европе послеобеденный сон долгое время считался не особенно полезным для здоровья. Возможно, тут сказывалось и неприятие средиземноморской расслабленности. Теперь считается доказанным, что короткая сиеста может значительно повысить работоспособность во второй половине дня. Изобретательные бизнесмены британской фирмы Metronpex увидели в этом неосвоенность войный рынок и предлагают организацию отдыха на рабочем месте, что позволяет свести к минимуму влияние окружающего мира и создает условия для спокойного дневного сна. Многим трудоголикам сон кажется чем-то сомнительным. Генри Форд считал его даже совершенно излишним. Александр Великий, Наполеон Бонапарт, Томас Эдисон, изобретатель лампы накаливания, и Уинстон Черчилль, а также, между прочим, Сильвио Берлускони, как говорят, очень мало часов уделяли ночному сну. Компенсировал ли кто-нибудь из них недостаток отдыха в течение дня, неизвестно. Американские ученые утверждают, что им удалось найти ген, вызывающий потребность в коротком сне. Если верить другим, более поздним исследованиям, длительный сон помогает похудеть. Согласно этим исследованиям, люди, спящие мало, даже прибавляют в весе, несмотря на меньшее потребление калорий. И хотя точно объяснить это явление пока не удалось, сама мысль о том, что можно избавиться от лишних килограммов, просто надолго заснув, кажется привлекательной. К самым странным рекомендациям по целенаправленному управлению ночным сном можно отнести, вероятно, трактат «Сон до полуночи» 1953 года директора школы Теодора Штёкмана. Он полагал, что открыл закон так называемого «естественного времени». В соответствии с ним, тому, кто ложится спать рано, нужно всего 4,5 или 5 часов, чтобы отдохнуть. Тем самым человек выигрывает примерно 3 часа. Принцип заключается в том, чтобы присущий организму ритм подчинялся солнцу. Когда солнце заходит, надо ложиться спать, а вставать самое позднее при восходе солнца. Следует избегать ламп, которые Штёкман называет лживыми солнцами, ибо они обманывают темноту и сон. Если следовать этому правилу, считает автор, то можно одним ударом убить нескольких зайцев, компенсировать нервное истощение, вернуть работоспособность, обрести контроль над нарушениями сна и нежеланием жить деятельной жизнью, укрепить и заштопать ставшую похожей на решето память, более того, излечить душевные и телесные недуги. Чтобы притворить в жизнь этот принцип, следует заранее примириться даже с невозможностью нормально работать и с одиночеством в семье, заключает Штёкман прямо-таки науки как пророк. Благодаря осознанному свободному подчинению космической диктатуре солнечного цикла мы должны стать солнечными людьми, детьми света. Интересно, а можно ли установить любой ритм сна, независимо от влияния света? Ответы на этот вопрос искали ученые Натаниэль Клейтман и его ассистент Брюс Ричардсон, когда летом 1938 года они забрались в пещеру в Кентукки и попытались жить так, словно в сутках 28 часов. Удалось это только ассистенту. Клейтман сегодня считается пионером в исследовании сна.